тишине спала вся земля. Лишь отец слышал сына своего, как молил он с горечью его. Он молил небесного Отца, да минует чаша сия меня, но да будет воля не моя, силы у Отца. Услышь, выслушай меня, я тебя послушал и любя, тяжесть мира взял всю на себя. Он молил небесного Отца.